Так ли я вас понимаю? Фенна Степановна, так, душечка, так. Он обидел честь мою. Кирилл Петрович, как это? Фенна Степановна, как обыкновенно обижаю честь. Видите, как это было? Я пошла посмотреть утят, что на пруде, а там такая густая тень, что с трудом можно разглядеть. Вот я ничего не видела, право, не видела, хоть убейте меня сейчас. Формально никого не видела. И наклонилась к пруду, как вдруг капитан, Пазенька. Ах, Кирилл Петрович, ну те капитан, и что же он? Фенна Степановна, тут стоял под деревом, и вдруг схватил Кирилл Петрович с большим нетерпением. Ну-те, ну-те. Фенна Степановна схватил меня за руку и начал страстно целовать. Потом, Кирилл Петрович, потом. Ну-те же уж дозрезывайте. Фенна Степановна, ох, язык не поворотится договаривать. Вообразите, душечка, начал говорить мне... Тьфу, любовная речь. И начал, да так сладко склонять меня, чтоб я с ним, ох, бежала. Кирилл Петрович, вы же что на его сладкие речи? Фенна Степановна, сами можете посудить, каково мне было все это слушать. Благодарю Бога, сколько прожила, а во весь мой век никто не объявлял мне любви, никто. То даже и Кирилл Петрович, законный мой супруг, и никто до сего часу не привлекал меня к неверности мужу. А тут такой молокосос вздумал, Кирилл Петрович, серьезно. Что же вы сделали, когда выслушали его любовную речь? Фенна Степановна, в первом жару, к сожалению, я начала кричать, а мне бы следовало отшлепать его по щекам за такой разврат. Когда же я закричала, так он вскочил и крикнул, как я ошибся, как тот плут, как видит, что не по нем, так изворотил, что будто ошибся. Аграфена Семеновна, он, конечно, бывал в Петербурге. У нас там в подобных обстоятельствах всегда так изворачиваются. Осип Прокопович, сравнивая теперешние происшествия с европейской политикой, я нахожу, что подобная объективность вовсе не нова. Когда английский министр Питт в рассуждении о реставрации вздумал, вот не вспомню, в котором году, Тимофей Кондратьевич, перестаньте думать, в котором это году было. Лопуцковский, что я выезжировал из Чернигова в Воронеж, это было в 1832 году. Кирилл Петрович, ну те, Фенна Степановна, договорите свое, когда он сказал, что ошибся, что потом? Фенна Степановна, сказавши, да бросился бежать, и вообразите, вместо того, чтобы в калитку, он прямо в пруд, так и шубовтнулся по это время, указав на грудь. Я так и закричал. Кирилл Петрович, чего же вы, Фенна Степановна, закричали? Фенна Степановна, испугалась, Кирилл Петрович? Кирилл Петрович, чего же вы, Фенна Степановна, испугались? Фенна Степановна, как же не испугаться, видевши, как живой человек тонет? Кирилл Петрович, на этот человек испугал вас и имел дурной умысел. Фенна Степановна, все же по человечеству жаль. Кирилл Петрович, то-то. Вы что-то человечеству дали волю над собою. А в подобных случаях человечество играет большую роль и погубляет нас. Фенна Степановна, с чего вы вздумали, Кирилл Петрович, приписывать мне такие качества, когда я себя не помнила? Кирилл Петрович, и обыкновенно тот не помнит себя, но, может быть, я еще допускаю и эту мысль, что он в тени дерева принял вас за Пазеньку и убеждал ее... Фенна Степановна, образумьтесь, Кирилл Петрович, я вам не наудивляюсь, какой вы так легко судите. Возможно ли, чтобы он не распознал меня, дочери? Нет, это его злой умысел на общую нашу честь. На поединок, зовите его на поединок, только благоразумно поступите, вызовите его, а сами подальше спрячьтесь. А на назначенном месте посадите людей. Как он явится, так пусть они и проучат его».